Глава седьмая. «Проси пощады!» — прошипел мне в лицо Георг. «Давай!» Он стал багровым от напряжения и уже не улыбался. Клинок Георга замер рядом с моей шеей, и до его победы оставались считанные сантиметры, но сил, чтобы продвинуть меч дальше, у противника не хватало, как бы он ни пыхтел. Я продолжал стоять на коленях и держать блок. В это время темное кадо дуэльного меча давило на мою грудь и глотку. Вариантов больше не осталось, только взять под контроль то, что пыталось меня убить. Я прикрыл глаза, чтобы не видеть перед собой покрасневшую и вспотевшую рожу Георга, и крепче сжал пальцы на рукояти оружия. Затем сделал самое сложное и неприятное. Позволил темной силе проникнуть в собственное тело, плавно и легко, вместе со жгучей болью. Ну а после перенаправил ее в клинок своего меча. По ощущениям, будто перелил силу из одного сосуда в другой, но при этом природного кадо не потратил ни единицы. Как только я соприкоснулся с темной энергией меча, то по его клинку проскочили сизые молнии. Глухой рык из преисподней опять прокатился по залу. Мой меч тут же пошел вперед, в сторону противника. Георг распахнул глаза, но сразу же их прищурил, сосредоточился и сильнее надавил на оружие. Не помогло. Мой меч продолжил обратное движение. Темное кадо теперь ответно давило на грудь и глотку Георга и оплатил ему той же монетой. Пусть этот моральный урод прочувствует боль хорошенько, до самых глубин своего поганого нутра, до каждого нерва. Георг сипло вдохнул и выдохнул, потом еще раз и еще. Он сипел до тех пор, пока не сбил дыхание, а потом его рука задрожала, и в глазах отразилась паника. В это время я уже поднимался с колен. Сначала встал на правую ногу, продолжая наращивать силу нажима, потом встал на левую. Наконец мы с противником снова были на равных. Оба крепко стояли на ногах и оба желали одного — победы. Черный туман кадо вокруг мечей сгустился. По площадке пронесся ветер, закачал цепи на столбах, загремел оружием и латами на стенах. Огонь в факелах дрогнул. «Георг, поставь ногу правильно!» — прорычал издалека Фердинанд. Это был паршивый совет. Как только Георг переставил ногу, шаркая туфлей по полу, я сразу же навалился на меч со всей силы. Темное кадо среагировало в ту же секунду и вцепилось Георгу в шею невидимыми клещами. Я направил на противника всю силу, что имелось в клинке, всю до последней единицы. Георг хрипнул, ослабил блок и упал на одно колено. Наши скрещенные мечи устремились к его горлу. Я почувствовал, как ослабла рука Георга. Он посмотрел мне в глаза, уже понимая, ему не выстоять. Хотя я не ждал, что противник попросит пощады, поэтому для победы мне нужна была его кровь. Только так. Я резко увел клинки в бок и вниз, в скользящий блок. Широко размахнулся и с развороту полоснул противника по груди. Удар вышел такой мощи, что темное кадо меча атаковало не только Георга. Черной волной оно устремилось туда, где сидел император. Удар кадо сшиб с ног тех, кто был у кресел, и это была намеренная демонстрация моей силы. Не смертельный, но вполне угрожающий. Фердинанд рухнул на пол и еле удержался, чтобы не плюнуть в мою сторону. Скривил губы и сощурился. Из его ноздрей засочилась кровь. Он яростно дернул обрубком правой руки в мою сторону, будто хотел показать мне кулак, но забыл, что его не имеется. Гораций упал в другую сторону и с ужасом посмотрел на меня, будто не веря, что его сын на такое способен. Император тоже не удержался на ногах от моего удара темным кадо. Он завалился на бок и от неожиданности сжал в руке гроздь красного винограда, измазав мантию густым соком. Правда, он этого даже не заметил, как и того, что из его ушей по шее текут капли крови, тоже похожие на виноградный сок. Что же до самого Георга, то на этот раз острие моего меча не просто распололо его жилет. Меч резанул по груди и одновременно опалил черным пламенем. Парень вскрикнул, отшатнулся и выронил меч. Его пальцы скрючило судорогой, спину выгнуло, кровь тут же пропитала одежду. Георг замер, запрокинув голову, и затрясся, не в силах ни шевельнуться, ни сказать хоть слово. Откуда-то сбоку к нему тут же поспешил доктор Нельсон с двумя помощниками. «Ничего страшного, ничего страшного, мой принц», — забормотал он на ходу. «Не волнуйтесь, мы уже здесь, все будет хорошо». Георг был слишком занят болью и на меня уже не смотрел, а вот все остальные не сводили с меня глаз. Император с помощью Ховарда поднялся на ноги и, наконец, оторвав от меня взгляд, посмотрел на Ребекку, после чего холодно спросил. «Теодор не использовал природное кадо?» «Нет, мой император», — ответила Ребекка. «Он использовал только темное кадо меча». «Вы уверены, капитан Гранж?» «Абсолютно, я бы почувствовала». Тогда уж покосился на Георга, которого окружили врачи. Затем опять посмотрел на Ребекку и объявил. «Поединок окончен. Первое ранение получено Георгом. Реванш Теодора засчитан. Завтра приступаем к первому ритуалу из 4 искушений». Он сделал вескую паузу, а может, просто перевел дыхание, чтобы нехотя добавить. «А пока отправьте принцу Теодору подарки. В знак примирения с братом и в счет извинения от семьи. Надеюсь, дорогой Теодор примет наши извинения». После этого император отбросил смятый в ладони виноград и стремительно покинул рыцарский зал. За ним отправились Фердинанд и Гораций. Я посмотрел им вслед. Забавно. Но извинился Тадеуш не просто так. Он прекрасно понял, что если бы я захотел, то его бы уже не было в живых. Оказавшись в спальне, я наконец немного расслабился. Стянул себе пиджак, неудобный жилет и галстук, расстегнул верхние пуговицы на испачканной в крови рубашке. Еще бы поесть не помешало, но это может подождать до утра. Рану на шее мне опять обработал врач, но уже не доктор Нельсон, а его помощник. Нельсон был слишком занят Георгом, а тот не на шутку страдал, его никак не отпускала судорога. Мне же предстояло дождаться Ребекку. Раз она обещала прийти в назначенное время, значит, придет, поэтому спать я сегодня не собирался. И вот не прошло даже получаса, как в дверь постучали. Нахлынуло беспокойство. Неужели Ребекка? Уже? Маловероятно. Вряд ли она стала бы стучать в дверь и так явно обозначать нашу встречу. Мои сомнения оказались верными. Когда я открыл, то увидел камердинера Эллиота. Он прикатил сервировочный столик, на котором стояло ведро со льдом и бутылкой шампанского, а рядом еще пара бутылок дорогущего виски, бокалы и вазы с фруктами и шоколадом. При этом камердинер волновался и часто моргал. За его спиной я разглядел еще и 4 девушек в роскошных бальных платьях. Блондинку, брюнетку и 2 рыженьких. Полный набор. Все 4 улыбались, и каждая улыбка таила в себе обещание неземных удовольствий. Я уронил взгляд на грудь ближайшей девушки в откровенный вырез ее платья. 2 месяца воздержания не прошли даром. От такого шикарного вида невозможно было оторваться. Заметив, куда я пялюсь, девушка вдохнула глубже. Ее грудь приподнялась, выпирая из-под тесного атласного лифа. Ложбинка между аппетитными окружностями стала еще глубже. Даже на расстоянии я ощутил, как там должно быть мягко и нежно. «Мелинда, мой принц», — промурлыкала девушка. «Меня зовут Мелинда». Зачем привели этих барышень, понятно было сразу, но чтобы хоть что-то сказать и не выглядеть озабоченным идиотом, я повернулся к Эллиоту. «Это подарок от моего дражайшего дедушки? В качестве извинения?» «Да, сэр», — ответил камердинер. «Куда прикажете поставить шампанское, шоколад и фрукты?» «Куда-нибудь», — бросил я, а сам с тоской подумал о том, что принимать подарки от рингов чревато подвохами. Пусть даже такие соблазнительные и, на первый взгляд, безобидные подарки. Да и Ребекка должна скоро прийти. Камердинер вкатил столик в спальню и вернулся в коридор. Девушки продолжали мне улыбаться, все 4, одна другой краше, черт бы их побрал. Видя, что я никак на них не реагирую, камердинер опять забеспокоился. «Что-то не так, мой принц? Вам не нравится?» «Не нравится», — выдавил я. Причина отказаться от подарка нашлась в голове почти сразу. «Мой дедуля, возможно, забыл, откуда я приехал. Могу напомнить, из Ронстада. А там живут адепты Кадо, так что... лучше бы мне в качестве подарка привели рунную ведьму. Хотя бы одну. Вот ты, Эллиот, спал когда-нибудь с рунной ведьмой?» Улыбки девушек тут же померкли у всех 4. Эллиот тщательно прокашлялся. «Простите, сэр, я женат». «При чем тут это?» — поморщился я. «Ты что, не можешь на конкретный вопрос ответить?» Камердинер побледнел. «Нет, мой принц, я... нет». «Не доводилось видеть рунную ведьму». «А мне доводилось. И можешь поверить, что после первоклассной рунной ведьмы тебе уже не захочется обычную девушку, так что верни подарок моего дедули обратно. Все 4 подарка, если быть точным». «Но, сэр...» Эллиот покосился на девушек и понизил голос. «Чтобы найти для вас рунную ведьму, понадобится некоторое время. Возможно, несколько часов. вы не против подождать?» Я уставился на камердинера. «Он что, серьезно собрался мне рунную ведьму искать?» «Ищите», — мне пришлось кивнуть. «Только тщательно ищите, сразу двух, а лучше трех. И чтобы уровни мне ниже медиона, ясно?» Это была практически невыполнимая задача, но Эллиот лишь кивнул в ответ. «Как скажете, мой принц». Разочарованные девицы покинули коридор вместе с камердинером, а я вернулся в спальню. Сервированный столик стоял у кровати, и я, недолго думая, схватил бутылку виски, отвинтил крышку и отхлебнул прямо из горлышка. Сразу не отпустило, пришлось пить еще. Я сделал глотков пять, прежде чем все внутри меня постепенно начало расслабляться. Молодой организм Теодора Ринга ныл и требовал немедленно дать ему то, от чего я только что отказался. Четыре роскошных подарка от императора. Четыре искушения. Да и сам Рэй Питтон был бы не против снять напряжение, он ведь тоже не железный. В итоге бутылку я опустошил больше, чем на треть. Сидел в роскошном бархатном кресле в одиночестве, как последний олух, и заливал в себя виски. Молодчина, Рэй. Вот-вот придет Ребекка, а ты, если так продолжишь, встретишь ее вдрызг пьяным. Сестра расскажет что-нибудь важное про печать со Скорпионом, но тебе, похоже, будет на это наплевать. Я уже собрался глотнуть еще, но тут в дверь опять стукнули. Всего один раз, тихо-тихо, будто крадучись. А вот это, возможно, Ребекка. Настенные часы показывали 2 часа ночи. Я вернул бутылку на стол, быстро прошел к выходу и открыл дверь. На пороге стоял кто-то невысокий, в плаще до самого пола. Лицо человека скрывал широкий капюшон, но, судя по комплекции, это была девушка. Я молча посторонился, и гостья вошла в спальню. Дождавшись, когда дверь снова закроется, девушка подняла руки и медленно стянула капюшон с головы. Мне понадобилось 10 секунд, чтобы понять, что я спьяну, вижу того, кого вижу. Светлые волосы... Пронзительные голубые глаза, осуждающий и властный взгляд. Совсем не Ребекка. У меня даже в глотке пересохло. «Как ты сюда попала?» — выдавил я. Это был глупый вопрос. Как Хлоя сюда попала, вполне очевидно, если вспомнить, что до этого она легко проникала в тюремную камеру с вооруженной охраной. «Ты плохо выглядишь, Рэй», — вместо ответа сказала она. Затем нахмурилась и вывалила всю информацию сразу. «Мне, наконец, залечили руку, и мы втроем поехали в Лэнсом. Я, Дарт и Клифф. Мальчики остались у мадам Мускат. Я пошла предупредить тебя кое о чем важном. Софи сказала, что в ритуалах есть один момент. Наследнику имеют право помогать 2 друзей в качестве оруженосцев или что-то в этом духе. Ринги надеются, что ты не узнаешь об этом. Вот мы и приехали». «Разве ты не рад?» «Рад я или не рад, ответить мне не дали, потому что Хлоя разглядела бинты на моей шее и всплеснула руками». «Кто так ужасно перевязывал тебе рану? Руки бы ему оторвать!» «Это доктор Нельсон, он старался», — сморозил я очередную глупость. «На кой черт Хлое эта информация?» Девушка оглядела спальню, скользнула взглядом по сервированному столику и спросила настороженно. «Ты кого-то ждешь?» «Сестру», — ответил я, отлично понимая, что мои слова выглядят полнейшим враньем. Как и ожидалось, Хлоя мне не поверила. Она поморщила нос. «С шампанским? По-моему, с шампанским ждут кого-нибудь другого. И с фруктами, и с шоколадом». «Да плевать на шампанское, Хлоя», — сказал я с напором. «У меня есть сестра. Ее зовут Ребекка. Она такая же, как я. В смысле, она тоже энормос и работает на рингов, только не по своей воле. Пока я ей не доверяю, поэтому не хотелось бы, чтобы она тебя увидела. Сестра управляет охраной дворца. Лучше будет, если она не узнает, как ты сюда проникла, иначе тебе перекроют доступ». Хлоя опять покосилась на шампанское. Возможно, она бы мне поверила, но тут кто-то опять постучал в дверь. «Да что ж такое?» Я потеснил Хлою плечом в сторону, ближе к стене, чтобы никто не заметил девушку из коридора, после чего приоткрыл дверь. Там стоял Эллиот. Черт принес этого дотошного камердинера. «Прошу прощения за беспокойство, мой принц. Вы приказали найти 3 рунных ведьм для вашего развлечения, и мы...» «Ничего мне не надо», — поспешил оборвать я его. «Но как, вы ведь сами приказали? Мы уже ищем, сэр. Не желаете ли пока Мелинду, чтобы скрасить ожидания? Кажется, Мелинда вам особенно понравилась». «Иди нахрен, Эллиот. «Вообще меня сегодня не беспокой!» — буркнул я и захлопнул дверь. И тут же почувствовал прожигающий взгляд Хлои. «Рунные ведьмы для вашего развлечения?» — холодно повторила она слова камердинера. «Сразу три? А ты не подавишься от переизбытка развлечений, мистер Ринг?» Я уткнулся лбом в дверь, потом повернулся и навалился на нее спиной. «Ну какого черта? Теперь перед Хлоей еще и оправдываться, что ли? Объяснять, зачем я просил привести мне трех рунных ведьм? Кто такая Мелинда? Почему тут шампанское?» Слова о Ребекке уже не имели для Хлои смысла. При этом Ребекку надо было дождаться в любом случае, а Хлою желательно бы спрятать от лишних глаз. «Я ухожу», — с достоинством произнесла девушка и вздернула подбородок. «Смотрю, тебе и так хорошо. Завтра жди Дарта и Клифа. Они явятся с официальным визитом во дворец, а я свою миссию выполнила и возвращаюсь в Ронстадт. Приятного времяпровождения!» Она накинула капюшон на голову, подошла к двери и одарила меня взглядом, откровенно говорящим: «Ненавижу тебя, похотливая свинья!» Вслух же девушка процедила: «Уйди с дороги, Рэй. Хочу покинуть это ужасное место как можно быстрее и больше никогда тебя не видеть!» Я даже не шевельнулся. «Нет, ты останешься. Выходить опасно. Есть риск натолкнуться на Ребекку, а с ней твое рунное влияние не сработает». Хлоя прищурилась. «Я хочу уйти и уйду, понял? Кто ты такой, чтобы мне приказывать? Ты еще в тюремном карцере показал свою гадкую натуру. Просто усыпил меня рунной и не дал отомстить Херрифорду!» Она толкнула меня в грудь. «И между прочим, ты кое-что перепутал. Ее зовут не Ребекка, а Мелинда. Хотя какая тебе разница, как их всех зовут, правда? Скоро тебе еще и вагон рунных ведьм подвезут. Развлекайся на здоровье, у тебя шампанское греется!» Она повысила голос и сжала кулаки. Я же в это время почувствовал приближение Ребекки. Спины коснулся холод. Надо было срочно что-то предпринимать. Скорее всего, вопли возмущенной Хлои Ребекка уже услышала, а значит, спрятать рунную ведьму теперь не выйдет. Оставался только один вариант. Выставить ее на показ. Я быстро запер дверь на ключ, оставив его в замочной скважине, и обхватил Хлою за плечи. «Я тебе когда-нибудь врал?» Эту фразу я произнес шепотом, но шепот больше напоминал рычание. «Врал или нет, ну?» Хлоя захлопала ресницами. «Нет, я вел себя как сволочь, пользовался ситуацией, когда мог бы. Нет, ты мне доверяешь?» Девушка прикусила губу. Ждать ответа я не стал, он был понятен для нас обоих. Она доверяла мне безоговорочно, даже сейчас, услышав про трех рунных ведьм для развлечения. «Тогда снимай плащ», — велел я. «Брось его на пол у двери, прямо перед входом». Я быстро прошел к столику, оглядев его, вытянул из ведра бутылку шампанского, откупорил пробку и вылил часть напитка в ближайшую вазу с цветами. Потом оглянулся и посмотрел на Хлою. Девушка уже выполнила мою просьбу без лишних слов, скинула плащ и бросила его под дверь. Наверное, на моей серьезной роже было написано: «Хлоя, у нас большая проблема, делай хоть что-нибудь». Вот она и делала. Проблем ей тоже не хотелось. «Отлично!» Я кивнул и уселся в кресло. Затем поставил бутылку на пол и опять оглядел Хлою с ног до головы. Мелькнула мысль, что рунная ведьма в простецком и скромном платье заводит меня намного больше, чем глубокое декольте какой-то там Мелинды. «Иди ко мне!» Мой голос неожиданно стал хрипловатым и низким. «Быстрее, Хлоя, изобрази девчонку из борделя». «Кого?» Хлоя растерялась. Я вскочил, ухватил ее за руку и торопливо провел к креслу. Затем опять в него уселся и потянул Хлою на себя, прошептав: «Ребекка не должна понять, как ты сюда попала. Изобрази девчонку из дома радости мадам Мускат. Ты же видела, как они себя ведут. Теодор таких очень любит». «Это ужасно!» — выдавила Хлоя. «Если это твоя хитрая уловка, то я тебя потом на кусочки разрежу, понял?» Надо отдать должное, девушка сориентировалась быстро. Я от нее такого не ожидал. Преобразилась Хлоя за пару секунд. В ее глазах блеснул рунный свет, губы тронула дьявольская улыбка. Девушка приподняла подол платья до самых колен и уселась на меня верхом, а потом еще и расстегнула пару верхних пуговиц на воротнике. «Так хорошо?» «Нет». Без зазрения совести я расстегнул на ее платье еще три пуговицы. «Вот теперь лучше». А вот это была уловка. Для спектакля вполне бы хватило того, что уже есть, но я не смог себя остановить. Не удержавшись, расстегнул еще две пуговицы на платье Хлои и распахнул воротник шире, оголяя не только ключицы, но и верхнюю часть ее груди. Хлоя задышала чаще, прижалась ко мне теснее и обняла. Я обхватил ее за ягодицы и придвинул еще ближе. Господи, это было уже на грани того, что я мог контролировать. На секунду меня отвлекло движение ключа в замке. Ребекка в это время уже тихо отпирала дверь, используя мутации. Как раз вовремя. Значит, сестра увидит именно то, что предназначалось для ее глаз, и уже ни в чем Хлою не заподозрит. Не раздумывая больше ни секунды, я пустился во все тяжкие. Обхватил ладонями и нежно сжал грудь Хлои, ощущая упругость и мягкость через тонкую ткань платья. «Боже, Рэй!» Хлоя зажмурилась. «Что ты делаешь, Рэй, о боже?» «Теодор», — поправил я ее шепотом. Не знаю, что она ответила. Мои губы уже целовали нежную кожу на груди девушки, а пальцы расстегивали пуговицы на ее платье все ниже. Хлоя не стала сопротивляться. Платье сползло с одного плеча, но девушка не обратила на это внимания. Она продолжала жмуриться, и уже не от смущения, а от удовольствия. Наша вынужденная игра ей определенно понравилась. От этой мысли во мне тут же поднялась жгучая волна нетерпения и захотелось продолжить уже по-настоящему. Теперь казалось, что Ребекка появилась очень не вовремя. «Теодор», — прошептала Хлоя, запустив пальцы в мои волосы. Только бы руну наслаждения в ход не пустила. Я был, конечно, не против, но сейчас такой приемчик выдал бы нас с потрохами. В это время Ребекка уже вошла в спальню, бесшумно прикрыла за собой дверь и замерла, наблюдая неожиданную картину. Она не спешила уходить, но и не спешила отвлекать меня от столь приятного занятия. Ребекка наблюдала. Скорее всего, изучала обстановку, разглядывала бутылку шампанского, столик с фруктами. Я чувствовал ее пристальный и тяжелый взгляд. А вот Хлоя появление опасной гостьи даже не заметила. Она утопала в новых для нее ощущениях. То едва переводила дыхание, то закусывала губу, то шептала «Теодор, какой ты нежный». Рунная ведьма полностью отдалась порыву. Она позволяла ласкать себя все более откровенно и отзывалась на каждое мое прикосновение. Расстегнув на ее платье еще одну пуговицу, я едва себя остановил. Мне почему-то вспомнились слова Ли Сильвер. «Она невинна, а ты далеко не ангел». Да, это было правдой. Прямо сейчас я, маг с самым темным прошлым, какое только может быть, совращал невинную девушку, девственницу, да еще и на глазах у сестры. Ну а Ребекка больше ждать не стала и, наконец, себя обозначила.